Глава 19. «Ты куда это наладилось?» — спросил Марсель, увидев, что Ивана крадется между рядами виноградных лоз к посланникам, собиравшим урожай чуть дальше. «Сезонники должны работать только здесь». «Вот как?» — спросила она с наигранным удивлением. «А я предпочитаю работать вон там, в тенечке». «Да сегодня и солнца-то не видно». «Ты идешь со мной или нет?» Марсель не ответил, но стал пробираться между лозами следом за ней. И они дружно взялись за работу с секаторами в руках и корзинами за спиной. На Марселе нашло вдохновение. Он непременно хотел объяснить девушке, что собой представляет гевюрцтраминер. Это вино из северного винограда, стойкого к осеннему холоду и даже к зимним заморозкам. Поздний сбор придает ему особую сладость, превращая почти в ликер. Гевюрцтраминер пьют как аперитив, подают к десерту и в новогодний вечер. Но можно также почтить им азиатскую кухню. Например, глазированная свинина с вином из обители. Это что-то с чем-то. Ивана его не слушала. Она презирала вино. В этой страсти к выпивке ей виделась вся нелепость существования какого-нибудь буржуа, кончающего в своем видном погребе среди бутылок свою дурацкую, никчемную жизнь. Зато она внимательно прислушивалась к разговорам посланников, работавших в двух рядах от нее. Хотя какие там разговоры? Они практически не раскрывали рта. А если и раскрывали, то это был старонемецкий, которого она совсем не понимала. Тем не менее, она любовалась самим зрелищем их работы, скупыми точными движениями, с которыми они срезали грозди, внимательными взглядами, безмятежными лицами. Несмотря на тяжелый труд, выглядели они безупречно. Чепцы для молитв и соломенные шляпы сияли белизной, хотя черная одежда производила мрачное похоронное впечатление. А вокруг расстилалась Эльзасская равнина, озябшая, дрожащая. Слабенький небесный свет, казалось, из последних сил пробивался сквозь облачную пелену. Ивана сама себе дивилась. Будучи горожанкой до мозга костей, она, тем не менее, с удовольствием озирала эти бескрайние, безмятежные просторы, где пахло землей, веяло прелым ароматом сухой листвы. Прекрасное зрелище! «Ты что творишь?» Ивана вздрогнула. Оказывается, задумавшись, она срезала не кисти ягод, а саму лозу. «Что это на тебя нашло?» — спросил Марсель, подойдя и глядя на то, что она натворила. «Да с тебя голову снимут за такие дела!» «Ничего страшного, она отрастет!» Марсель изумленно воззрился на девушку. Казалось, он только сейчас оценил всю степень ее неопытности и ее чисто городское пренебрежение к природе. Он знаком велел ей перейти к следующей лозе, а сам попытался замаскировать повреждения. Ивана снова принялась за работу, хотя время от времени невольно косилась на посланников. За их жестами, их одеждой она ясно угадывала дистанцию между собой и этими людьми. Граница крови. Точно такое же чувство она испытывала в семьях, куда ее брали на воспитание. Ее принимали там как родную, делились едой, но ей всегда не хватало главного — происхождения, источника. Они были ручьями, а она — сточной канавой. «Господи, что ж ты наделала?» Увлекшись собственными горестными воспоминаниями, Ивана рассекла себе руку между большим и указательным пальцем, но не заметила этого. А теперь, как зачарованная, даже не думая реагировать, смотрела на струйку крови, стекавшую на виноградные листья. «Да что это с тобой?» Напротив Иваны, по другую сторону виноградного отряда, стояла Рошель. Не дожидаясь ответа, она схватила руку девушки, поднесла ее к губам и начала сосать рану. Этот контакт слишком сексуальный, чуть не поверг Ивану в обморок. но Рошель уже порылась в кармане, выхватила оттуда носовой платок и обвязала им кровоточившую ладонь. Ивана так и не произнесла ни слова. Ей и хотелось бы поблагодарить, но слова застревали у нее в горле, оставляя там привкус железа. Рошель крепко стянула уголки платка, закончив перевязку. «Не слишком больно?» — спросила она сквозь листву. Иване на миг представилась исповедальня, чью деревянную решетку сейчас заменила густая виноградная листва. «Ничего», — пробормотала она. «Сама не знаю, что это со мной сегодня. Одни глупости делаю». Рошель перешагнула через борозду, приподняв платье, точно во французском канкане. «Давай покажу». Встав сбоку от Иваны, она схватила ее правую руку, все еще сжимавшую секатор, подвела лезвие под основание ветки, обхватила другой рукой гроздь, одним резким движением срезала ее и бросила в корзину. Ивана следила за женщиной, дивясь ее ловкости так же, как собственному спокойствию. В каждом жесте Рошель таилась глубинная закономерность. Так под землей таятся невидимые грунтовые воды. А в нескольких метрах от них стоял Марсель, испытующе глядя на Рошель. Ему наверняка никогда еще не приходилось видеть анабаптистку так близко. И, похоже, она ему сильно не нравилась. Ивана невольно закинула голову и прикрыла глаза. Возможно, она потеряла сознание, но всего лишь на несколько мгновений. А когда снова подняла веки, то увидела вдали тучи, готовые пролиться дождем. «Поняла?» — спросила Рошель. Ивана отстранилась, посмотрела ей в лицо. И с трудом удержалась, чтобы не поцеловать эти розовые щеки, соблазнительные, как персик. А главное, она видела вблизи ее глаза. Накануне они показались ей слишком светлыми, почти инквизиторскими в своей прозрачности. Но сейчас убедилась, что они темнее и глубже, чем она думала. Их радужная оболочка, чем-то напоминавшая мраморное надгробие, обладала твердостью минерала. «Может, пообедаем вместе?» — спросила Ивана.